Нет мне ответа. Никогда ничего не вернуть, как на солнце не вытравить пятна, и в обратный, отправившись путь, все равно не вернешься обратно. Эта истина очень проста, и она точно смерть непреложна. Можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно. Николай Новиков. Всякий раз, когда улетаю с Красноярска, и самолет, уцеленный носом в пространство, подрожит, понервничает, доведет себя до ярости, взревет диким жеребцом и рванется с Покровской горы, я вновь обозреваю родные места. Судьбе угодно было сделать мне еще один подарок. Пролетая по скалистому коридору Енисея, самолет иной раз проходит над моим селом, и мне почему-то всегда кажется, вижу я его в последний раз и прощаюсь с ним навсегда. Но пока сверкнет зеркально навстречу река, прочертится ниточка Бон от Усть-Маны до Базайхи, зачернеют карандашики бревен, впаявшихся в стальную твердь воды, и наплывет родное село, я провожу взглядом город, который становится шире, многодомней, шумней, дымней и чужеватей мне. Странное совпадение, но первые мои отчетливые воспоминания об этом городе связаны с рыбой. Там, где сейчас центральная площадь города, и вечерами горят на ней шикарные светильники, гомонил когда-то, скрипел мерзлыми санями, гремел коваными телегами базар, обнесенный деревянным забором, побеленным известкой, и всякая телега, коснувшись того забора, показывала, что земли кругом черные. Людны, обильны были здешние базары, народ съезжался будто на праздник. Дешевизна тут утвердилась издавна. Приведу несколько выдержек из книги Петра Симона Паласа, имевшего титулы медицины доктора натуральной истории профессора Санкт-Петербургской императорской академии наук и вольного экономического общества Римской императорской академии, Королевского Агленского собрания и Берлинского естествоиспытательного общества члена. Профессор Палас побывал в 1772 году в Красноярске и, отметив, что нет почти другого места, где б воздух был так в беспрестанном движении, как здесь. Маститый ученый переходит к экономическому обозрению губернии. Вокруг Красноярска чем более урожаю, тем жить дешевле. Да я и совершенно уверен, что хотя в благополучной сей империи России нет ни одного уезда, где б на дороговизну жаловаться было можно. Однако ни в которой части сего государства земные продукты так дешевы не находятся, как здесь. О всеобщем недороде, кроме обыкновенно хорошей жатвы, здесь не знают и примеру. Красноярские жители знатную, притом прибыль, получают с островов по Енисею лежащих, особливо около Абаканска и выше, где множество растет дикого хмелю, за которым многие осенью туда ездят и, сплавив на плотах в город, продают от 50 копеек до рубля за меру. Пуд ржаной муки стоил в ту пору 2 копейки, пшеничный — по 4 с деньгою. По большей части с лучшей прибылью отвозят его хмель в Енисейск, Иркутск и по другим местам, по-тунгусски, где хмель не родится. Изобилие его и дешевизна хлеба подают красноярцам повод ко всегдашнему содержанию бражки и быть веселеньку, быть веселеньку, желание сие, укрепляясь в пути, пробилось сквозь толщу времени. Шумел базар, гулял базар, и не хватало на нем рядов. Торговля с вазов на берегу, из барж, из лодок, рыбу продавали бочками, попутно свежую и соленую, вяленую и копченую, мороженую и сушеную красную и белую, низовскую и верховскую, большую и маленькую, на всякий вкус и спрос. Но сражен я был не базаром, не изобилием и многолюдством его, а бурой скалой, что стояла в рыбном магазине, и под скалою слабо со дна освещенная плавала живая стерлядь. Рыба, плавающая в дому, — это не для рассудка деревенского дитяти. Магазин тот и сейчас стоит там же, где стоял, на проспекте Мира. Был он прежде потеснее, потемнее нынешнего шибкокафельного, с современными холодильными установками, снарядными витринами, без постоянной рыбной вони в помещении. Даже и не верится, что это тот самый магазин, где царственно плавала живая рыба, и запыхавшийся челдон, уцелив глазом стерлядь, решительно указывал перстом «Энту». Мужчина в кожаном фартуке с долгой папироской во рту тут же отзывался «Эту? Да к эту!» Цеплял с очком стерлядку и заваливал ее на весы. Рыбина протестующе бухала по тарелке хвостом, мужик в фартуке норовил ее придержать. Покупатель в протест: за пальцы не плачу, вешай тады сам. Продавец отымал руку, стерлядка плюх на кованый прилавок, шлеп на пол и ворочается, валяется. Продавец в порядке протеста на ящике сидит, нога на ногу. Народ в ропот, покупатель в отступ. Уж и слова не скажи, я ведь не от сердца, а от кого тогда? Я, знаешь, сколько этой рыбы перевидал? И на хатанге, на хете бывал, в карских водах. Так известно, худого человека за прилавок не поставят. Но и мошенники среди их попадаются тоже. А где их нету, мошенников-то? Труда и немалого стоило бабушке выманить меня из сказочного рыбного магазина. Тем только и взяла она, что сахарно-мороженого посулила, кругляшок о две половинки, снизу земляничный, сверху козырем белый. Сладь, аромат, холодочек, так вот тебя всего и пронзают от языка до самой дальней кишки. Против этого лакомства и нынешние балованные ребятишки не стоят. А где уж голоштанной деревни? Я и пробовал-то мороженое в детстве всего несколько раз, когда попадал в гости к дяде Кольче-старшему. Весной 30-го года дядя Кольче-старший сколотил салик, погрузил на него барахлишко, приставил к передней потеси байкущую жену Талю, сам ударил кормовой и отбыл из села. Обосновался он в городе за речкой Качей, на улице Лассаля, где строились в ту пору все, кому хотелось и как хотелось. И песню тогда же сложили: «Я на Качу еду, плачу, с Качи еду, веселюсь». Все менялось вокруг, бурливо двигалось вперед, лишь дядя Кольче-старший никуда больше не двигался и не менялся. Как жил натуральным хозяйством в деревне, так и продолжал жить. Корова, конь, свинья, куры, собака, телеги, погреба, заплоты, даже ворота задвигались на ночь заворенной, и в избе была деревянная заложка. Рубахи носил дядя Кольча на косой ворот, шаровары на пуговицах, не пустил ни одного городского слова в обиход, только сделался с годами обликом и в голосе грустен, да шибко изворотливым стал. Тетя Таля провела свою жизнь на базаре, реализуя продукцию личного хозяйства. Жили супруги чудно. Торгуют, выжимают каждую копейку, прячут друг от друга деньжонки. Да как загуляют, широко, шумно, и все накопленное прокутят. тетя Таля числилась за Катей кем-то вроде прокурора. Она тут знала всех, и все ее знали. И не раз случалось, вытащат у кого деньги или что ценное с воза унесут, торговый люд советует обратиться к Анике. Так звала любимая крестница тетю Талю, и так почему-то кликали ее на базаре. Идет пострадавшая понад Красным Яром, к которому притиснута одним боком улица Лассаля, вопит о пропаже тетя Таля в соображении. Так-так-так, да не ори ты, не ори. Сколько денег-то было? 400? Где ты такую прорву денег взяла? Коров продала? Вот так молодцы! Укараулили дыророту. Где деньги лежали? В боковухе? Во что завязаны были? В платок. Булавкой прицепляла? Прицепляла. Ну так это только Прищемихин. Он собака. Из-под булавки ни Чижовским, ни Цигарям, ни Худоухому не взять. Нет, девка, не взять. Только золотые руки. Любой ему замок, механизм ли, нипочем. Об кармане и... разговору нет. Спец, ох, спец. Погоди-ка, девка, у нас Мария с северу Ковды пришла. Третьеводни. Стало быть, не вклепалась. Я гляжу, знакомый парень по базару шастат. Здравствуй, говорю. Только, думаю, или не только, ему еще год отбывать. А он в мокром забое волохал. Зачеты. Вот и прибыл, не убыл. Ах, ты вредитель народа! И отправлялась тетка Таля по известному ей адресу. Только дома! Мать Горемыка сморкалась в передник. Куда он деваться? На сарае спит. Пьяный пришел? В дымину. И костюм наем новый, и хромовые сапоги. Опять говорю, за старое. А он меня с большой-то матери. Тетя Таля поднималась по шаткой лестнице на сеновал, дергала дверь. Только! Ну-ка, вставай, подымайся, на зарядку отправляйся. Чё тебе, тетка Аника? Ты взял вчера с 400? Ну, взял. А чё? А то, что у своих берешь, бессовестная морда. Это Агафья Заварухина из Базаихи, племяннику Гешки Еловских свояченица. Кругом родня. Скоро и щипнуть некого будет. И не щипи, занимайся честным трудом. А нет, так поезжай на Злобинский базар или еще куды подальше. Есть ковды разъезжать, душа изнылась, жгучей жизни просит. Сколько пропили? Было время считать. Давай сюда, я сосчитаю. Садились редком на лесенке закачинский прокурор и заспанный насупленный щипач пройдоха и драчун. Босой и мятый он почесывался, сеном накололо. Щурясь глядел на Покровскую гору, на одиноко ввыси плавающую часовенку. На лице его, черченном мойкой, чувство вины и раскаяния отсутствовали. «Ах вы, собаки!» — хлопала себя по юбке тетя Таля. «Вот так погуляли! 70 рублей уторкали и не захлебнулись! Вот что значит не свое! Швыряйся, рассевай по ветру! Что теперь делать-то? Что делать? На вот, для круглого счету 30-ку похмелись! Да этим-то местом думай, у кого брать!» бренчала тетя Таля кулаком по котелку щипача. «Я покуль из своих вложу». И отправлялась тетя Таля к Агафье, родне чьей-то родни, чтобы с миром отпустить ее из закачи. Агафья озимь лбом, прокурор ей назидание. «Другорить, рот-то ширше отворяй!» Еще до войны базар из центра города оттеснили под гору к самой Каче, и жизнь тете Тали значительно облегчилась. Она там пропадала с утра до вечера, стойко биясь за каждую копейку. Дядя Кольча добывал корма, обихаживал скотину, развозил по уличным торговым точкам с пивзавода квас и пиво, за что на заводе ему выписывали борду и отходы для скота, а торговки все наперечет, знавшие его, до того накачивали на своих точках, что к вечеру он уже отдавался на волю коня, и тот свозил хозяина под гору домой. Больше десятка лет уже покоится дядя Кольча на Покровском кладбище, а тетя Таля все не может без него. Волоча опухшие ноги, поднимается в гору, покрошит хлеба, яичко на могилку, польет землю кваском, сама пожует чего-нибудь и скажет: «Ну вот и поели мы с тобой, Коленька». Умер старый базар и нравы его, но жива старая Кача и закачинская нахаловка. В позапрошлом году, заблудившись за Качей, я встретил женщину, которая ревмя ревела, отыскивая какую-то контору, и не только не нашла ее, но и надежду потеряла выйти из здешних закоулков и лабиринтов, из скособоченных хибар и домишек. Мы пошли с той женщиной меж высоких заплотов, по натоптанной тропе попали в чей-то огород. Из него во двор, где старуха варила кашу на печке-времянке, возле ползал ребенок, пурхались куры. Перемахнув через перила, увезенные из центральной части города на изгородь и еще хранящие красные и желтые полоски, мы уже слышали близко улицу Брянскую, так ныне зовется бывшая Лосаля, как вдруг оказались в тупике. Женщина полнилась негодованием, но тут обнаружилась оторванная доска. Мы ее отодвинули и оказались в ограде, среди которой безмятежно спал парень в нейлоновой рубахе, его обнюхивал и облизывал здоровенный пес. Увидев нас, пес поначалу оторопел, не веря своим глазам, что вот мы своими ногами притопали развеять скуку его быта, и, не рыча, со сладострастным заглотом всхлипнув, он покатил кольцо по натянутой проволоке, на ходу поднимая шерсть на загривке, оскаливая желтые зубы, дабы дать нам и всем понять, что к службе он приставлен не напрасно. Встретив меня, тетя Таля засуетилась, но больше уж руками да языком, ноги худо действовали. Однако стопку водки в полстакана объемом хлопнула в честь гостя и поцеловала донышко с закоренелой лихостью: «Знай наших!» На дворе ни скота, ни живота, даже собаки нет. Трава по двору пошла и березник. Навозил дядя Коля с сеном семена. Они лежали в земле, притоптанные скотом, и вот взошли, и ну расти, ну буйствовать. 9 берез одна краше другой, самосевки деревца крепче саженных. Душа Коленькина белой березой взошла, роняя слезы, говорила тетя Таля. Той минутой в голове у меня возникли строки малоизвестного, трагически кончившего свой путь поэта Алексея Прасолова. Его ценил и печатал Твардовский. Что значит время? Что пространство? Для вдохновения и труда явись однажды и останься самим собою навсегда. Как долго кружила моя память над городом, а лету — минуты. Чуть было станцию не прозевал, и не столь уж станцию, сколь блокпост. Вроде бы неуместно, лишне торчит он и белеет посреди перевитых меж собою сверкающих железнодорожных ветвей, но самое это нужное, самое необходимое помещение сердцем станции был когда-то блокпост. В нем пульсировали живой кровью така, переливались сосуды, трепетали, музыкально позванивали струнки проводов, моргали на щитах лампочки то зловеще красным светом, то лесным зеленым глазом лешего, то мертвенно-белым, то фиолетовым, привычным нашему брату будущим маневровым работникам. Перемигивались сигналы, гудели, пощелкивали, попискивали приборы, приборчики, с грохотом перекатывались рычаги блокировки, ползали серыми змейками никем вроде бы неуправляемые тросы и тросики туда-сюда, туда-сюда, и то весело с шуточками, то раздельно с металлическими властными нотками в голосе командовал в селектор-диспетчер, ни с того вроде бы ни с сего взрывался, зачем-то оборачивал фуражку задом наперед. «Ну, шестнадцатый! Ну, шестнадцатый! Ты у меня достукаешься? Сейчас же, чтоб 1002-й был подан на 9-ю! А с 9-й это тебе в наказание заберешь порожняк. Угля нету, заправляться пора. А хоть на пегой паре порожняк вынь на горку, вынь, и все, все, все!» И водворял фуражку на место. Любезное сердцу, напряженная жизнь товарной станции, работа военного периода. «А кто орлы на мелькомбинат?» Перед ФЗОшниками-практикантами, навалившимися спинами на теплые, банно-шипящие батареи и сплошь в тепле закимарившими с пятки на носок, с носка на пятку, раскачивался диспетчер, и вид у него такой, будто он держал за спиной булку с маслом. Мы все разом вскакивали, и руки по швам, рты наши распялены счастливой улыбкой, потому что поездка на мелькомбинат — подарок, да еще какой! Там, пока на стрелке скидывали и подбирали порожняк или пломбированные пульманы с мукой, мы успевали пшеничкой полакомиться, либо лепешкой, которые непрерывно пеклись на железной печке в будке стрелочника из наметенного в вагонах мучного буса. Мимоходом, мимоездом ныркий ФЗОшник насыпал зерна в заранее прорванные карманы бушлата, заранее же ведая, что при выезде его обыщут, вытрясут вахтеры всю лопатину, с досады пинкаря отвесят. Но вахтеры тоже люди. У них где-то на кого-то тоже учатся, воюют свои ребята. И они, как бы изнемогши в борьбе с нами, на самом-то деле, надеясь, добром добро отзовется, и ребят их тоже кто-нибудь попитает. Плюнут, матюкнут, сопнут еще разок для воспитания, и где-нибудь за швами, в бушлате, в нагрудных карманах или пришитом к ширинке кошельке не заметят зернышек. Вечером мы жарили пшеницу на каленых общежитских вьюшках, бодро хрустели зерном, передразнивали вахтеров, вспоминая, как мы их ловко надули и как еще ловчее надуем в следующую поездку. Вот он, мелькомбинат под самым самолетом. Впились в гору серые кубы, колено, трубы, и во дворе-то, во дворе маневрушка суетится, да с трубой. Нет ныне маневрушек-паровозов, а это выжило. Дымит, свистком попукивает, будто мыльные пузырьки выдувает. Два продолговатых и один короткий. Это что же, один длинный вперед, два длинных назад, два коротких простопорить, тише едь, или наоборот, один длинный назад, два длинных вперед, забыл сигнализацию. Проходит жизнь, тускнеют ее приметы, и бараков нашего ФЗО нет. На скорую руку они строились, с насыпными стенами. Сопрели, некрасивые они были, вот и смахнули их с земли. Взамен отгрохали современные бараки многоэтажные, сплошь серые. Такс, пока на мелькомбинат пялился, ФЗО вспомнил, чуть не прозевал гремячий лог, в котором отшумела речка, была и нету. Ушла под крыло самолета, мелькнула горбина горы с сияющей новизной, голыми какими-то неприютно чужими здесь домами академгородка. Впереди пластушина острова, будто зеленая коровья лепеха, плюхнутая среди реки, но взгляд почти не задерживается на нем. Глаз торопится к тому месту, при виде которого всегда слабеет во мне сердце. Шалунвей, шалунин-бык, обколотый взрывами, будто затасканный в кармане серый кусок сахара. Здесь было последнее мамино пристанище. Говорят, что человеческая душа жива и бессмертна до тех пор, пока есть в оставшемся мире тот, кто ее помнит и любит. Не станет меня, и мамина душа успокоится, отмучается, наконец, потому что мучается она не где-то там, в небесах, мучается во мне, ибо есть я ее продолжение, ее плоть и дух, ее незаконченная мысль, песня, смех, слезы, радость. Высоко летим, и уже незрением дном его чую я бугорок неподалеку от устья большой слизневки, заросшей мелкую густую травкой. Стекает к малой слизневке, как и прежде отблескивающая лысая гора. Над большой слизневкой по гриве и по сопкам сплошь горельник. Жизнь доживаю, а не бывал на слизневской седловине, и бабушка моя, и дедушка, и все мои селяне не бывали там. Грибы, ягоды, они и внизу всегда росли. Лес на скалах не рубили. Самой природой назначено красоваться желтоталовому жировому сосняку со стройными стволами в синем поднебесье. Но тренированные в спортзалах пустоглазые транзисторщики забрались на скалы, погуляли, повеселились и для полноты ощущений пустили по горам пал. На яру, разжульканном гусеницами возле малой слизневки, еще год назад торчали два зябких тополя, все, что осталось от касьяновского кордона. Здесь был единственный на всю округу сад, наносил его из лесу чудаковатый человек по фамилии Лапунин. Привозные в том саду были лишь тополя. Пьяные трактористы своротили их в реку гусеницами просто так, от нечего делать, и даже не оглянулись, не увидели, не услышали, как предсмертно хрустят, безгласно вздымают обломанные лапы добрые нездешние деревья, дававшие приют птицам и детям, тень саду, прохладу дому, красоту реке. Вот и родное село, но пока еще не заслонило корпусом самолета то, что впереди и внизу. Я поворачиваюсь направо, отыскиваю взглядом косую ниточку распадка караульной речки, вдетую в острую иглу залива, пытаюсь увидеть избушку бакенщика, в которой ныне обитают городские дачники, насадившие вместо картошек петрушку, укропчик, корень ревень, турецкие ромашки. В конце 50-х годов смерть унесла братана Мишу и его верную подругу Полину. Почти разом остались ребятишки без матери и отца, и принял семью на широкие плечи вернувшийся из армии сын Миши Петр. По глади реки ползет серая козявка с белым подгузком, за нею двоится росчерк. Катерок не катерок, лодка не лодка, скрытым носом и узкими оконцами трещит на весь Енисей, переправляя с раннего утра и до позднего вечера двигающийся туда-сюда люд. правит этой машиной конопатой хваткий на Полину похожий мужик. «Петька, ешь твою вошь!» — ругаются овсянские мужики. «У нас курицы нестись перестали из-за твоей трещалки! У вас бабы родить перестали! Да кто же моя моторка виновата?» Тень, летящая впереди самолета, скользнула по старым деревянным и новым шиферным крышам. Раздалось село Овсянка. Два новых поселка на Увалах возникли. Строители ГЭС оставили на память селу деревообрабатывающий завод, основное предприятие на три поселения. Растянувшееся вдоль реки село перескреблось через светлые струны железной дороги, паутинку шоссе, грибными плотами высыпало на первый Увал и замешкалось, приостановилась перед покатым склоном Черной горы. Берег реки с непрерывающейся почти загородью кажется подрубленным на швейной машинке. Смушек-таракашек величиною виднеются на улицах и на берегу мотоциклетки, моторки, машины. Я поискал взглядом старый бабушкин дом, в котором обитает ныне тетка Апроня. Да где же найти его с такой высоты? Мал он, крыша перекрыта, двор заужен, огород от леса обрублен казенными дорогами, сжат с боков новыми усадьбами. Вон в квадрате одной загородки метличком белеется бабий платок. Я потянул спутника к окну, указал пальцем вниз, сказал, что это Лёлька, тетка моя Апроня, редиску полит. Отчего-то не рассмеялся моей шутке спутник, лишь грустно покачал головой. Взглядом отыскал я квадратик кладбища возле Фокинской речки. Неизменный живой друг нашего стремительного детства, место игрищ и забав. Фокинская речка летами ныне не течет, ее разбирают шлангами по огородам. В полдень путь речки угадывается лишь по грязной борозде и бледным, вымытым из земли камешкам. Ночью речка еще выдавливается из лесов живой струйкой и, крадучись, тихонечко ползет поперек села к Енисею. Кладбище тоже не работает. Зарастает лебедой, жалицей. Покойников возят на Усть-Ману. Мана. Я поискал глазами рыжий гребешок манского быка. Нету. Гидростроители смахнули. И сама красавица река ощетинена торосами сплавного леса. Через Ману проложен мост. Когда в устье реки бурили грунт под опоры, на 18-метровой глубине попадалась в пробы древесина, утопленный и зарытый лес, все больше лиственница. Она в воде почти не гниет. Может, потомки благодарить еще нас будут за хотя бы таким вот хитрым образом сделанные для них запасы древесины. Прощай, Мана, и прости нас. Мы истязали не только природу, но и себя, и не всегда по дурости, больше по нужде. Самолет качнуло, повело на правое крыло, промелькнул оголившийся манский шивер, прочеркнулась и отребила в распадке речка Минжуль. Наплывали малахитово застывшие перевалы гор, по подолью которых ступенчато выстроился новый красивый город. Вот-вот возникнет плотина гидростанции, но я не вперед гляжу, я выворачиваю шею, чтобы еще хоть раз увидеть остающееся за хвостом самолета родное село и Усть-Ману. Да загустела сень за бортом. Взрывами замелькали под утюгом самолетного брюха облака. Забирая правее, выше, мчался самолет, оставляя по левому крылу в разъятой голубизне небес, леса и горы. Родимый Енисей, берега которого отсюда, с пугающей высоты, как в древности, видятся нетронутыми, девственно чистыми, погруженными в мохнатую тишину. Лунными серпами там и сям просекает тайгу Мана. все так покойно, величаво. Но чего же на сердце гнетущая тоска и горькая тревога? За день до отлета земляки сговорили меня и моего друга посмотреть речку Бирюсу и гидростанцию. И я видел последний раз гидростанцию, еще недостроенной, облепленную человеческим муравейником, и поразился теперь ее безлюдью, и подумалось мне, что предприятия будущего сделаются еще более обезлюденными. Оторопь наваливается на человека, привыкшего к артельному шумному труду, охватывает чувство малости, ничтожности своей. Первый раз такое козявочное чувство посетило меня в зале синхрофазотрона, и вот возобновилось на гидростанции. На пути к Бирюсе за плотиной в старом-старом бездымном пароходе, киснувшем в киселе плесневелых водорослей, я с трудом узнал старикашку Спартака, приспособленного под брандвахту. Много в жизни переживший грустных встреч, могу сказать, что это была не просто грустная встреча. Это были минуты подведения своего итога, та черта под закатным периодом жизни, о которой подозреваешь, но как-то ухитряешься ее отдалить, не думать о ней. И вот неизбежное и скорбное самому себе признание. Да. Старимся. По водохранилищу не плыли, летели на полуглисере. Дурная молва велась в наших местах когда-то о речке Бирюсе. Леших, водяных и прочей нечисти водилось в ней видимо-невидимо, отбивало у многих желание здесь охотиться и рыбачить. А вообще-то, сказывали, речка богатющая, красивая. То, что увидели мы на Бирюсе, даже затопленной, в плесени замзгнутой воды, не поддается описанию. Дух захватывает от неповторимой, воистину колдовской красотищи. Есть на Бирюсе одна скала особенная. В верстах в 10 от устья Бирюсы, наподобие полураскрытой книги, тронутой ржавчиной и тлением времени, грузно стоит она в воде. На одной стороне скалы, на той, что страница открыта вглубь материка, древним ли художником, силами ли природы, вырисовано лицо человека, носатое, двуглазое, со сжатым кривым ртом. Когда подходишь близко, оно плаксиво, а как отдалишься, ухмыляется, подмигивает, живем, дескать, творим, ребята. Вот она. И я вздрогнул и очнулся. Пассажиры в самолете приникли к окошкам, не отрываясь смотрели на отдаляющуюся гидростанцию. Они любовались творением своих рук. Переменилась моя родная Сибирь. Все течет, все изменяется, свидетельствует седая мудрость. Так было, так есть, так будет. Всему свой час, и время всякому делу под небесами. Время родиться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаженное. Время убивать и время исцелять. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время стенать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время избегать объятий, время искать и время терять, время хранить и время тратить, время рвать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет, мне ответа. 1972-1975 года.